Сергей Лукьяненко. Лабиринт отражений. Наша работа во тьме. Мы делаем, что умеем. Мы отдаем, что имеем. Наша работа во тьме. Сомнения стали страстью, а страсть стала судьбой. Все остальное – искусство. В безумии быть собой. Гимн хакеров. Русский вариант. Часть первая. Дайвер. Глава 00. Хочется закрыть глаза. Это нормально. Цветной калейдоскоп, блестки, искрящийся звездный вихрь. Красиво. Но я знаю, что стоит за этой красотой. Глубина. Ее называют deep, но мне кажется, что по-русски слово звучит правильнее. Заменяет красивый ярлычок предупреждением. Глубина. Здесь водятся акулы и спруты. Здесь тихо. И давит, давит, давит бесконечное пространство, которого на самом деле нет. В общем-то, она добрая, глубина. По-своему, конечно. Она принимает любого. Чтобы нырнуть, нужно немного сил. Чтобы достичь дна и вернуться, куда больше. В первую очередь надо помнить, глубина мертва без нас. Надо и верить в нее, и не верить, иначе настанет день, когда не удастся вернуться.